Часть третья. Путь грома. Путь Аргоси — это путь грома. Он грохочет нечасто, но без колебаний и угрызений совести. Аргоси не навязываются другим, но не позволят, чтобы причиняли зло невинным или держали их в плену. Когда равновесие воды нарушают те, кто хочет подчинить других своей воле, Аргоси восстанавливают равновесие. Подобно грому, они делают это быстро и смело, иногда безжалостно. Глава 32. Шепоты. «Я тебе говорил, что крокодилы просто обожают такие местечки?» — спросил Рейчес, сидя у меня на плече и вглядываясь в простиравшееся перед нами болото. И не раз. Я снова пошел вперед, стараясь ступать как можно тише, и все же от каждого моего шага листья хрустели, а насекомые жужжали с удвоенной силой. «Келлен, вот реально дурацкая идея!» «И это ты тоже уже говорил. Рейчес обычно только рад отправиться бродить среди ночи по мрачным местам, но в этом болотистом лесу мы оба от чего-то были напряжены. От того, что мы искали существо, умеющее призывать духов, демонов или подобную нечисть, которая может нас прикончить, или уничтожить наши души, или съесть нас живьем, легче не становилось». «Если бы ты просто поцеловал девчонку, как я тебе сказал, и чем бы это помогло?» — Белка-кот фыркнул. «Она бы так разозлилась, что избила бы тебя до полусмерти, так сильно, чтобы ты и думать забыл, как рисковать нашими жизнями в поисках какой-то чокнутой ведьмы-шептуньи. Ты бы сейчас, например, искал мага, владеющего заклинанием заморозки, которое исправит твою распухшую рожу». Он разразился безудержным хихиканьем, и ему пришлось впиться когтями мне в плечо, чтобы не свалиться. «Ах ты, маленький засранец! Я так и знал, что ты меня подставляешь!» Он не сразу успокоился, а потом сказал: «Нет, я серьезно, тебе нужно было ее поцеловать». Мне хотелось схватить поганца и закинуть на ближайшее дерево, но он бы просто спланировал обратно мне на голову. Треск у нас за спиной заставил меня резко обернуться, так что я едва не уронил Рейчеса, но я ничего не увидел. «Просто ветер», — заметил Белка-кот. «Он носит листья, а они...» «Я знаю, как это работает. И все равно надо было подождать Фериус». «Ага», — подумал я, когда новый порыв ветра закружил листву вокруг нас. «Я тоже так думал». «Фериус не пустил бы нас», — сказал я, не столько Рейчесу, сколько самому себе. «Она сказала бы очередную ерунду, вроде... Никогда не обращай внимания на слухи про знахарок и ведьм-шептуний, малыш, это просто чушь». Рейчес ухмыльнулся. «А потом Рози сказала бы: моя сестра без нужды сочувствует отшельникам», — собезьянничал Рейчес. «Для зверя он довольно хорош в передразнивании людей». А Фериус ответила бы: «Сестра, так говорят перед тем, как подраться». «Точно, точно, а потом Рози бы вернула. Ты сбилась с пути, идущая по пути полевой ромашки. Теперь мы должны драться насмерть, а может, просто снова играть в карты и таращиться друг на друга». На меня напал такой хохот, что мне пришлось ухватиться за дерево, чтобы не упасть. Мы с Рейчесом продолжали этот выдуманный разговор, все глубже заходя в болото. Мы знали, что надо бы остановиться, но почему-то не могли. В конце концов Рейчес сказал: «Знаешь, почему это дурацкая затея?» «Ты уже сказал раз 10». «Да, но ты знаешь, почему это дурацкая идея?» Я остановился. «Почему?» Рейчеса пробрала дрожь. «Потому что у меня от этого места мурашки по шкуре, а я белка-кот. Обычно это мы вызываем у других мурашки». Мы услышали легкий смех, словно ветроловка закачалась на ветке. Он танцевал вокруг нас, будто каждая нотка крепилась к спинке летающего вокруг нас насекомого. «Кто там?» — спросил я, уже запуская руки в мешочки за поясом. «Неужели никто не предупредил тебя, господин меткий маг? Опасно связываться с мамой Шептуньей в ее собственном доме». Рейчес заворчал и принюхался. «Я ее не вижу». «Кто ты?» — спросил я и закрыл глаза, чтобы понять, откуда донесется ответ. «Зачем спрашиваешь, Джентеп?» Она протянула это слово так, что оно прозвучало как «Джентеп». «Может, пытаешься обмануть маму Шептунью? Может, пришел убить ее?» «Мы никого не собираемся убивать», — парировал я. «Нет», — переспросил Рейчес, и в его голосе явно прозвучало разочарование. Мои попытки определить по звуку местоположение ведьмы позорно провалились. Она словно бы носилась по воздуху вокруг нас. Рейчесу тоже не удавалось уловить ее запах. «Что-то здесь не так», — заключил Белка-кот. «Мои духи не хотят, чтобы вы нас выследили, меткий маг. Они колеблют воздух. Духи всегда помогают маме Шептунье». «Тогда почему ты боишься показаться?» — спросил я. «Предпочитаешь оставаться невидимкой, заражая невинных черной тенью?» «Черной тенью!» — выплюнула она. «Не надо говорить тут такие вещи, меткий маг». Шорох листьев и хруст густого подлеска наполнили воздух. «Хочешь увидеть маму Шептунью? Берегись своих желаний!» Я совсем не ожидал увидеть фигуру, появившуюся из-за деревьев. Я воображал женщину за 40 или даже за 50, крупную и мощную, а увидел девочку лет 10-11, не больше, босую в простом крестьянском платье до пят. Волосы у нее были длинные и черные, и на ней была шляпа, которая, не будь она такой помятой и потертой, подошла бы какому-нибудь богатому господину. «Ты еще ребенок», — сказал я вслух. «Наверное, не лучшая моя идея». «Я то, что ты видишь, меткий маг, и то, чего ты не видишь тоже». Рейчес издал низкое ворчание. «Она мне уже не нравится». Девочка сделала еще один шаг к нам, и чем ближе она подходила, тем сильнее мне становилось не по себе от ее присутствия, словно она была здесь своя, а мы чужие. «Не подходи», — сказал я. «А то что?» — спросила она. Голос у нее был детский, а манеры взрослой женщины. «Сожжешь меня своими чарами? Давай, меткий маг, покажи маме Шептуни, на что ты способен». Я вовсе не собирался поджаривать девчонку, даже если она и не была девчонкой. «Я не хочу ссориться, мне нужно кое-что спросить». Девочка усмехнулась. «А вдруг я хочу поссориться?» «Вот тебе и мягкий подход». Я поднял руки, взяв внушительное количество порошков, чтобы произвести впечатление. Я не собирался целиться в нее, просто хотел сделать предупредительный взрыв, но едва я подбросил порошки в воздух, ее губы зашевелились, и я услышал шептание. Порошки внезапно вылетели у меня из рук, закружились в высоте и полетели прямо на меня и Рейчеса. Я нырнул как раз вовремя. Они пролетели надо мной, смешались и взорвались красно-черным сиянием, которое, коснись оно меня, могло бы здорово обжечь. «Моим духам не нравятся твои чары, меткий маг. Не надо было приходить сюда и связываться с мамой Шептуньей. Им это не нравится? Нет, совсем не нравится. Я же сказал, что не желаю ссориться». Девочка снова подошла ближе, совершенно безвредная на вид, и посмотрела широко распахнутыми невинными глазами. «Может, нет, а может и да. Посмотрим, что скажут мои духи». И снова я, будто зачарованный, смотрел, как ее губы едва заметно шевельнулись, и услышал, как ветер шевельнулся в ответ. Вскоре ветер усилился, вихрясь вокруг нее, и послышались другие голоса, которые я узнал. «Последний шанс, Келлен. Сдавайся», — сказал первый. Это был Тенут, и его слова, которые он произнес во время поединка посвященных несколько месяцев назад. Ветер снова усилился. «Джентеп должен быть сильным», — сказал отец за моей спиной. Я резко повернулся, но там никого не было. «Что происходит?» — сердито спросил я. Новый голос прозвучал справа от меня. «Это вопросы ребенка, Келлен», — сказал голос Мэре-сан в ту ночь, когда она впервые вызвала меня во дворец. Все новые и новые голоса раздавались вокруг меня, наслаивались друг на друга, прилетали и улетали с дуновением ветра. Я знал их все, узнавал и слова, сказанные ими несколько месяцев назад. Снова и снова они звали меня, Шелла, родители, Нефения, Панаксия, Рамет, Абидос. Вихрь звуков сводил меня с ума, и я уже почти заткнул уши, чтобы не слышать этот шум, как вдруг все стихло, и остался только один голос. «Мастер Осье Фест, в мою последнюю ночь в моем родном городе, и он читает с листка, где я написал ответ на четвертое испытание. Даже вся магия мира не стоит того, чтобы продавать за нее свою совесть». Все стихло. И, наконец, мама Шептунья сказала: «Надо же, какая ты редкая птица!» Рейчес клокотал у меня на плече. «Можно я уже ее убью?» «Можно, но позже. Как ты это делаешь?» — спросил я девочку. Она пожала плечами. «Я ничего не делаю. А вот мои духи, они могут быть жутко полезными, если захотят». Это она только что и продемонстрировала. «Для моего народа дух и демон почти одно и то же». «А что еще могут твои духи?» — спросил я. Девочка кисло посмотрела на меня. «Они не насылают черную тень на невинных людей, если ты это хотел услышать». Рейчес наклонился вперед у меня на плече и принюхался. «Трудно сказать со всеми этими шальными запахами, но, кажется, она не врет». Я вдруг ощутил усталость, словно вся моя злость, весь страх, все мои отважные мысли про то, как я буду сражаться и защищать Цинейру и ее семью, казались теперь обычными пустышками. «Прости», — сказал я и странной девочке, стоявшей передо мной, и всем людям, которым я не мог помочь. Девочка прошептала что-то в ночь, и ветер снова взвился вокруг меня, шепча обрывки разговоров из нескольких последних дней. «Магическая чума, академия, смех. Теперь они видят тебя, Келлен». Звуки внезапно оборвались, и мама Шептунья сказала: «Тебя разводит меткий маг. Ты слушаешь не те голоса, идешь не по тому пути». «А по какому нужно?» — спросил я. «Что мне делать?» Она рассмеялась в ответ. «Это большой вопрос, мальчик!» Она подняла ручку и указала тонким пальчиком в небо. «Посмотри на все эти звезды. Зачем идти только за одной?» «Проклятье, я не об этом говорю. Кто за всем этим стоит? Ты все время говоришь про духов, твердишь, что я иду не по той дороге. Хорошо. Тогда спроси у своих духов, кто виновен в эпидемии черной тени». Я ожидал, что она убежит в лес или метнет в меня какое-нибудь заклинание, но она кивнула и что-то прошептала во тьму за своей спиной. Вначале ничего не происходило. Потом снова поднялся ветер. «Мои духи видят нити», — сказала она. «Нити ведут сюда, в семь песков, они тянутся далеко, меткий маг. Из Телейдеса и до самых...» Девочка завертелась на месте, словно она и вправду была ребенком, который крутится, пока не закружится голова. Вдруг она остановилась и указала на запад. «Некоторые нити ведут туда». «Куда? Там лес, а за ним пустыня». «Дальше». «На западе за пустыней лежали только земли Джентеп». Она стала отступать медленно и тихо. «Я не знаю, меткий маг. Мои духи видят далеко, но они не любят покидать наши болота». «А ты?» — спросил я. «Ты когда-нибудь отсюда уходила?» Она улыбнулась, будто я сморозил чудовищную глупость, и продолжила отступать, пока ее фигурка не слилась с темнотой. «Я мама Шептунья, меткий маг. Зачем мне куда-то идти?»